Дионисия Романова. Легенды о духах воды. Читает Катерина Сычева. Легенда о деве реки. Раньше на всей Карьяле было много рек, а теперь в южной ее части совсем мало их. Как же так вышло, спрашиваете? А вот сейчас и расскажу. Жил как-то один парень, Минжур его звали. Простой был человек и добрый. Зла никому не делал и работы не боялся. Хорошая у него была жизнь. Он рыбаком был и почти все свое время проводил возле реки. Любил он реку, и река в ответ любила. Улов его всегда богатым был. Даже когда другие с пустыми руками возвращались, тут уж всем было понятно, благоволят ему духи воды. Минжур, конечно, тоже духом за такое благодарен был, только не понимал, за что же ему такая честь. И вот однажды захотел узнать. И вот как дело было. Допоздна рыбачил он на берегу, а, уходя в воды реки, взглянул да так сказал: «Тот, кто удачу мне приносит, уж если правда есть ты, покажись в том виде, в каком я понять смогу, я отблагодарить тебя хочу». Не ждал ответа, просто захотелось так сказать, но получил ответ. Вода вдруг забурлила, вверх к небу устремилась, а когда назад в русло реки упала, стояла на воде красивая девица, не старше Минжура, сама вся тоже будто из воды. «Спасибо тебе за удачу», — поклонился ей Минжур. «Можно ли спросить?» — кивнула девушка. «Зачем мне помогаешь?» «Нравишься», — говорит. «И ты мне?» — не соврал Минжур. Хоть понял, что перед ним дух воды, а ничего не мог с собой поделать, с первого взгляда полюбил. «Как звать тебя, красавица?» «У духов нет имен, но если хочешь, то зови меня Санай. Я слышала, что есть такое имя, оно мне по душе». «Минжур меня зовут Санай, хотя сама, наверное, все знаешь. Выйдешь ли из воды? Пройдемся вместе?» «Я не могу надолго выйти из реки. Без меня поток ее остановит свое движение. Тогда ни я, ни мои сестры не смогут путешествовать по этим землям, ведь мы — духи воды и движемся вместе с водой. Пусть ненадолго, выйди хоть на час, хочу с тобою быть». Вышла тогда Санай на берег, а на берегу стала обычной девушкой, а через час и впрямь течение реки ослабло, вот ей и пришлось назад вернуться. «Завтра еще приду», — пообещал Минжур. И стали каждый день так видеться. Хотели втайне все держать, да не сумели. Ни Минжур среди людей, ни Санай у себя в мире духов. И там, конечно, любопытные нашлись узнать, куда те двое пропадают каждый день. А как увидели да поняли, и люди этому, и духи удивились, но никто не рассердился. А вот любопытных еще больше стало. Кто же откажется собственными глазами на духа воды взглянуть? Да и на девушку красивую взглянуть тоже никто не против. Духи воды примерно так же думали. Многие из них начали к человеческим парням присматриваться, а кто посмелее и показываться стали. Время прошло, и вот уже в назначенное время не одна, а две речные девы из воды вышли, а потом и больше. А что дальше было, там уже у всех по-разному. Какой-то парень, говорят, насовсем к духам воды решил уйти, даже невесту свою бросил. А многие из духов стали, как Санай, часто на берег выходить, кому-то одному. Много так времени прошло. И вроде хорошо все было, но не по нраву стало молодым мужчинам, что могут только час вместе с любимыми пробыть. А уходить к духам воды не каждый был готов. Думали, да и вот чего придумали. Устроить большой праздник, чтобы забыли девушки о времени. Сказано, сделано. И правда, не заметили духи воды, как время пролетело, а когда спохватились и вернуться поспешили, некуда было возвращаться. Высохли уже их реки. Прогнали прочь речные девы, всех мужчин и стали думать, как им жить теперь? что сами обратились смертными, этого им не изменить уже. Не за себя, за землю, что, будучи духами, хранили, девушки боялись. Более всех виновной себя Санай считала, ведь с нее все началось. Только не знала она, как помочь земле, что без присмотра теперь из-за их беспечности останется. Будут другие духи, но беда, что нет здесь больше рек, а значит, нет движения, — печалилась Санай. Значит, не смогут они двигаться вместе с водой. Но смогут вместе с нами, — подошла к ней другая девушка. Ведь мы все-таки были духами, и в каждой из нас есть частичка наших рек, и в детях наших тоже будет. В другом беда, мы не умеем жить как люди, а согласятся ли с нами пойти те, из-за кого мы теперь смертные? Не всем хватило смелости, но, может быть, оно и к лучшему. Лишь самые достойные с речными девами пошли. Минжур же первым согласился и сказал, что будет их вести, поскольку помнил хорошо все реки и пути их. Да и вину за собой чувствовал, ведь праздник тот его идеей был. Кто же мог знать, что выйдет так? С тех пор рек в той части земель все так же мало, а потомки речных дев и тех мужчин всегда в движении, нигде подолгу не задерживаются, чтобы поток не останавливался. А пока есть они, хранят духи воды те земли, как и раньше.